Глава 21. Марион Грей демонстрировала платье под названием «Лунный свет». Платья, как такового, было совсем немного, но тому, что удавалось разглядеть, название подходило очень. Было 5 часов вечера. Далеко не все женщины, собравшиеся в демонстрационном зале «Гарриет Сент-Джаст», собирались что-либо покупать. Многие пришли просто развлечься. Большинство из присутствовавших называли хозяйку Харри или же дорогушей. Ее платья стоили бешеных денег, но и успех, которого она добилась на этом поприще всего за 3 года, был просто ошеломляющим. Они с Марион учились в одной школе, но Гарриет не признавала дружбы в рабочее время. С 10 утра и до 6 вечера Марион была для нее только Ивонной, одной из лучших лондонских манекенщиц. Смуглая, сутулая женщина с изможденным морщинистым лицом крикнула через головы чуть ли не 10 человек. «Харри, это божественно, я беру. Скажи ей, чтоб повернулась. Я хочу еще раз посмотреть спину». Марион медленно повернулась, грациозно выгнув шею, оглянулась через плечо и застыла в этой позе. Ее темные волосы были собраны на затылке, лицу придана ровная матовая бледность. Глаза, благодаря залегшим под ними теням, казались неестественно темными и большими. Марион выглядела так, будто в действительности находилась в совсем другом месте. Платье невесомой дымкой окутывало грациозные изгибы ее тела, сглаживая и смягчая их еще больше. «Достаточно!» бросила ей Гарриет Сент-Джаст. «Следующим покажешь черный бархат». Марион вышла, и серо-голубой лунный шлейф потянулся следом. Когда двери за ним закрылись, девушка по имени Селия, которая демонстрировала ярко-зеленый спортивный костюм, хихикнула. «Ну, старуха Кэти дает! Я беру!» — скопировала она голос смуглой женщины. «Представляешь, как это будет выглядеть? Вот черт! Даже жалко! Такое красивое платье!» Марион промолчала. Со сноровкой, которую дает только долгая практика, она стягивала через голову платье. Ей удалось высвободиться из него, не сдвинув своей прически ни волоска. Потом она сняла с плечиков черное бархатное платье со шлейфом и стала его надевать. В дверь просунула голову низенькая белокурая женщина с пушистыми густыми бровями. «Тебя к телефону, Ивонна!» Селия хихикнула. «Ох, не хотела бы я оказаться на твоем месте, если Харри об этом узнает. Во время этого показа. Слушай, Флора, неужели я и в самом деле должна напялить на себя эту розовую гадость? Это же совершенно не мой стиль. Я в таком виде на Тоттенхэм Корт-Роуд и в гробу не рискнула бы показаться, честное слово». «Лучше поторопись», — фыркнула Флора и закрыла дверь. Марион прошла в кабинет и подняла трубку. Напрасно Флора не ответила, что она занята. Марион совершенно не представляла, кто мог ей сюда позвонить. Но кто бы это ни был, он позвонил очень не вовремя. Флора была слишком мягкосердечна. Дальняя родственница Гарриет она тянула за 6 и никогда не жаловалась. Но сказать «нет» было выше ее сил. Марион поднесла трубку к уху и услышала далекий мужской голос. «Миссис Грей?» «Да». Черная бархатная лямка соскользнула, и она повела плечом, чтобы вернуть ее на место. «Марион, это ты?» Она узнала этот голос сразу же. Ее лицо изменилось, и она через силу выговорила. «Кто это? Кто говорит?» Но она слишком хорошо знала, кто. «Берти Эвертон», — сказал голос. «Слушай, не бросай трубку, это важно». «Мне нечего тебе сказать. Я знаю, знаю. Я все понимаю. В этом-то и беда. Я бы не стал тебя беспокоить, если бы это не касалось Джеффри. Я подумал, тебе нужно знать. Ничего особенного, конечно, но все же. Я решил, что должен тебе сказать». Марион тяжело оперлась на письменный стол Гарриет и сказала: «Я не могу с тобой встретиться. Если у тебя есть что-то, что сказать, обращайся к моему адвокату». Эти слова дались ей с таким трудом, что через секунду, услышав ответ, она уже не знала, сумела ли произнести их вовсе. «Вот и отлично. Я загляну часиков 6», — сказал Берти Эвертон. Марион вспыхнула. «Ты ведь знаешь, что не можешь сюда приходить». Ну, тогда у тебя дома в половине седьмого. Ты уже вернешься? Не знаю, у меня показ. Я могу опоздать. А я подожду, сказал Берти Эвертон и повесил трубку. Марион вернулась в примерочную. Черное бархатное платье называлось «Лукреция Борджия». У него была широкая жесткая юбка и облегающий корсаж, по моде эпохи Возрождения, расшитый жемчугом. Вдоль тяжелых рукавов от плеча до запястья тянулись атласные вставки цвета темной слоновой кости. Выходя из примерочной, Марион взглянула в зеркало. Она не увидела там платье, зато она увидела в своих глазах гнев. Платье имело оглушительный успех. Его купила тоненькая блондинка, то и дело подносящая к носу крохотный лоскуток алого шифона. Это была чья-то подруга из провинции, и если ей нравилось воображать себя Лукрецией Борджиа, никто, разумеется, ей помешать не мог.